Матерь Агни-йоги. Постоянное памятование создает постоянную связь. Ритм ее укрепляет, а любовь делает ее действительностью огненной. Пронесший это бессмертное чувство через жизнь, с ним остается и за пределами смерти, магнитной мощью его привлекая к себе тех, к кому устремлено это чувство. Магнетизм этого чувства неодолим. Оно от духа и потому не знает преград. Оно поверх плоти и потому переживает ее. Оно мощно объединяет горящие этим чувством сердца.